по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Да, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Да-да, представьтесь. Скажите, пожалуйста, происхождение слова «подвох» – под это приставка или это перевод там с какого-то языка, вот это слово, как оно пришло? Так, ну вот если мы откроем словарь Фасмара, то сам Максимилиан Романович Фасмар пишет, что обычно его сближаются с словом «подвод». В этом значении слово существовало в древнерусском, то есть это слово существовало в древнерусском языке в значении «хитрость», и тогда «подвох» – это сначала плут, а потом тот, кто это плутовство, то есть то действие, которое этот плут производит. То есть если верить Фасмару, то перед нами пример переосмысления имени существительного, обозначающего того, кто что-то делает, на то, что он делает. Как это по-русски-то? Слушаем вопрос по телефону. Да, представьтесь, пожалуйста. Людмила Владимировна, в тотальном диктанте вызывала трудность написания слова «полисадник». Я хочу узнать происхождение этого слова. Спасибо, Людмила Владимировна. Многие думают, что в слове «полисадник» есть корень «сад». И иногда даже я слышал такую неверную этимологию, что там есть поле в значении «много». То есть полисадник – это несколько дощечек, которые, собственно, создают забор, за которым находится вот этот небольшой садик. На самом деле нет. Дело в том, что это слово заимствовано из французского языка «полисад», просто к нему добавили русский суффикс «ник». Таким образом, нет проверочного слова у этого слова, оно так называемое «словарное». Его просто нужно запомнить. Как это по-русски? Анна нас спрашивает. А скажите, как правильно сказать «богато событиями» или «богато на события»? Лучше «богато событиями», конечно. Потому что модель словосочетания, по которой строятся такие выражения, точно такая же, что и, допустим, богато детьми, да, богат внуками. Деньгами, даже богат деньгами. Да, невозможно да. сказать, что он богат на деньги или она богата на внуков. Поэтому основной моделью, разумеется, является просто беспредложный творительный падеж у зависимого слова. Слушаем звонок, да, пожалуйста, представьтесь, кто нам дозвонился. Алло, меня... Да, вас слушаем. Меня зовут Анатолий. Я недавно слышал конструкцию «Если вам удастся доказать о том, что...» Допустимо ли это? Нет, это недопустимо. Это очень, к сожалению, распространенная и очень грубая грамматическая ошибка. Глагол «доказать», конечно же, не управляет формами предложного падежа с предлогом «о». Он управляет винительным падежом без предлогов. «Если вам удастся доказать то, что...» Или просто «если вам удастся доказать что...» Повторяю, к сожалению, эта ошибка очень широко распространена, но это не меняет дело, это все равно ошибка и грубая. А как это по-русски? Вот Анна еще на WhatsApp нам прислала вопрос. А как правильно во множественном числе употребить слово «Кремль»? Ну, вообще, сама идея попытки поиска множественного числа от этого слова уже достойна внимания. Хотя понятно, что когда мы говорим об архитектуре средневековых русских городов, то мы можем упомянуть, что Кремль есть во многих городах. Форма простая «Кремли», а как бы вы еще ее сделали? Не «Кремля» же? Вопрос по телефону. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна из Выборга. Будьте любезны... Во-первых, извините, если этот вопрос уже звучал, но я не слышала ответа. У меня такой вопрос. Как произносится в аббревиатуре буква «Ф»? Вот, например, Федеральная налоговая служба ФНС, ФНС. Я не нашла вот нигде такого ответа. Или федеральная там какая-то резервная служба безопасности. Служба или налоговая. Ну, в общем, вот буква «Ф». Татьяна Евгеньевна, сейчас, это единственный вопрос? Да, спасибо большое, потому что об этом тоже очень много беспокоятся, в том числе и специалисты по культуре речи. Дело в том, что буква называется F, и правильно мы должны, конечно, говорить ФСБ, ФНС, ФЦИН и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, в современном обществе, да, вот потеряно это название, и мы произносим так, как нам удобнее. То есть ФСБ звучит чуть легче и проще, потому что там есть гласные, да, произносится, потому что есть гласные, которые разбивают вот эти вот согласные. И отсюда получается то, что мы часто... Кстати, когда-то считалось единственным правильным произнесение Федеральной Республики Германии как ФРГ. Да, но при этом нужно заметить, что уже в 70-е годы словари разрешали, в особенности это было удивительно, в словаре ударений для работников радио, разрешали в отдельных случаях, в отдельных аббревиатурах произносить не только F, но и F, в том числе в названии Федеративной Республики Германии, если она читается как аббревиатура. Так что это старая история, это не только вот в современном обществе. Узус, то есть то реальное употребление, которое существует, давит на норму и заставляет норму иногда видоизменяться. Вот это один из таких редких случаев, когда норма все-таки очень медленно, очень мелкими шажками, но пятится назад. Как это по-русски? Кто-то еще нам дозвонился. Пожалуйста, слушаем вас. Андрей, Санкт-Петербург. Вот недавно мы были на одной феминистской выставке, и там и звучало, и можно было прочитать слова «фотографка», «кураторка», «литераторка». То есть сами женщины вот... себя так называли, да? Да, сами женщины, это феминистская выставка. Но тогда получается, что и Марина Цветаева должна была называть не поэтессой, а поэткой. Скажите, пожалуйста, вот какое правило русского языка позволяет такое словообразование? Спасибо, Андрей. Ну, насчет Ахматовой и Цветаевой, это известно, что они обе резко отрицательно относились к слову поэтесса применительно к себе, потому что понятно, что в данном случае акцент ставится на том, что женщина-поэт, да. Но и поэтками они себя не уж называют. Уж точно не совсем, да. Да, конечно. Значит, вы абсолютно правы, что это связано с феминизмом, с движением, которое в очередной раз с еще более сильной волной докатилось до российского интернета и стало вот эти идеи. Кстати, я на филологическом факультете впервые за долгие годы увидел вот такой просто взрыв феминистских настроений, в том числе и касающихся имен существительных, вот, которые вы привели. Значит, Андрей... Увидели когда? Когда пришли работать? Нет, или когда вот учились? Нет, если я сопоставляю с тем, когда я начинал работать в 2000 году и сейчас, то вот именно в этом году, и в прошлом это было чуть слабее, но вот в этом году барышни очень активно транслируют разного рода феминистские идеи о том, что мужчины... Так, это какой курс? Третий, Михаил Яковлевич. Вам еще предстоит... Так, на следующий год ко мне придут. Вот, так что будьте готовы. И в частности, мы поднимали вопрос вот этих феминитивов. Дело в том, что, конечно, это отчасти нами воспринимается как насилие над языком, но, с другой стороны, мы здесь повторяем тот же путь, не даст соврать Михаил Яковлевич, что, например, и немецкий язык, да, где сейчас очень строго соблюдаются вот эти нормы даже в официальной деловой речи, и если есть объявление о студентах, то там обязательно в скобочках будет ставить суффикс, который подтверждает, что это не только студенты, но и студентки. В этом смысле, еще раз подчеркну, вот даже сами эти слова, они потенциально в русском языке существуют. Востребованность их обусловлено эпохой и временем. Если дальше феминизм также активно, бурно будет развиваться, как на Западе, то, по всей видимости, мы согласимся с этими употреблениями и будем их воспринимать так же нормально, как слова писательница, слова актриса или та же уборщица. Но нас Андрей спрашивал еще о регулярности подобных новообразований. Здесь нужно сказать, что, вообще говоря, таких вот словообразовательных моделей, с помощью которых мы образуем такой феминитив, в русском языке немало, в том числе, вот, например, поэтесса, да, или вариация на эту же тему директриса, актриса, да, это заимствованный суффикс. Новые слова с его помощью практически не употребляются. Мы, собственно говоря, и директрису-то фактически заимствовали уже с готовым этим самым суффиксом. Есть еще суффикс «инь», с мягким «не», да, и можно сказать, допустим, «герой», и можно сказать «героиня», можно сказать «фотограф», и можно при желании «фотографиня». Есть еще суффикс «иц», исконно русский суффикс. Один мой знакомый, которого я глубоко-глубоко уважал, его, к сожалению, уже нет, а другой моей знакомой, к которую он меньше уважал, она доктор наук, отозвался однажды так. Приходила вот эта докторица, вот так он сказал. Еще филологиня, наверное. Филологиня нет, не сказал, а вот докторица сказал. Докторица – это как сельское что-то, и, да? И в этом было, вот понимаете, столько иронии, что больше никаких слов не требовалось. Мне кажется, что препятствием к... сначала я договорю. Единственный суффикс, который продуктивен и может образовывать регулярно феминитивы, это суффикс «ка». Вот поэтому и звучало, было написано на этой выставке. Редакторка. Литераторка, фотографка и так далее. Но это точно так же, как докторица может вызвать кривую усмешку у адресата. Вот это препятствие. Пока русский язык все-таки еще не готов к столь массовому образованию феминитивов. Но журналистка уже приемлема. Так давным-давно, конечно. Как это по-русски-то? Анна все-таки возвращается к вопросу о Кремле во множественном числе. А как же сказать, что в поезде мы видели три Кремля? Как перефразировать? Да, Анна, вопрос-то не о множественном числе Кремля. Это у нас единственное число родительный падеж. И все правильно, мы видели три Кремля. А если пять, то вот будет уже и множественное. Мы видели из окон поезда последовательно пять Кремлей. Поскольку одновременно пять Кремлей, видимо, нигде увидеть невозможно. Кто-то дозвонился, послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Петрович. У меня два вопроса. Первый вопрос. Куда девались слова, которыми родители, тем более мои бабушки и дедушка, мне-то 91 год, говорили «тем паче», «паче чайне», «давеча», «третьего дни», «ибо», «поелико». Это один вопрос. Они «поелико» говорили? А? Угу. Они правда говорили «поелико»? Да, «поелико». В смысле, поскольку. Да-да-да. Да. А второй вопрос. Почему там собака-щенок, корова-теленок, лошадь-жеребенок и в то же время лев-львенок, кот-котенок, слон-слоненок? Вот почему так по-разному эти детишки животных называются? Вот оба вопроса. Спасибо, большое. Александр Петрович, спасибо большое. А что значит, куда девались слова? Во-первых, никуда они не девались, если вы их помните и произносите. Вы имеете в виду, что сегодня их редко приходится услышать. Язык изменяется, и на смену выражению «тем паче» приходит, тем более на смену «поелику» или «поелику» приходит, поскольку это архаизмы, слова, которые уже настолько устарели, что их сегодня почти никто не употребляет, во-первых, и, во-вторых, их сегодня приходится объяснять школьнику, если они попадаются ему в тексте, ну, скажем, изучаемом по литературе. Это естественный процесс, как ни обидно, что эти слова уходят, они все-таки уходят вместе с другими архаизмами, их место занимают другие слова. Это естественная жизнь языка. А второй вопрос я просто не понял. Там же все слова обозначают детенышей животных. Да, но в одном Почему случае Почему собака они... большая, щенок вот не собачонок? Собачонок, да. Щенок, да? Не коровёнок, котелёнок. Не похожие наименования детенышей. Да. Это, конечно, надо смотреть в каждом конкретном случае, как произошло та или иная форма. Понятно, что у нас есть слово «ищен», да? Правда, вот нет ли здесь обратное его словообразование? Нет, я думаю, что можно, в принципе, если очень коротко, Александру Петровичу ответить так. В тех случаях, когда речь шла о животных, наиболее близких к человеку, человек был склонен именовать, допустим, даже представителей разного пола, да? Не петух... корова и коров, а корова и бык. Петух и курица. Петух и курица и так далее, и цыпленок. Угу. Вот то, что самое близкое к человеку, даже по полу и по возрасту, получает разные наименования, образованные от разных кормей. Все то, что от человека дальше, ну, например, лев, львенок, подчиняется уже общей словообразовательной модели. Ну что ж, спасибо. До встречи в эфире.